князьями, с епископами и вольными городами. Ему следовало изучить и грамоты, определявшие отношения Руси с иноземными державами, Волжской Булгарией, Половецкой степью, со Швецией, Данией, Ригой, Орденом, городами польского и немецкого Поморья. Учение требовало и времени, и способностей. Юный князь, можно думать, знал латинский и немецкий языки, в котором судьба добавила и татарский. С востока доходили тревожные вести о новом вторжении татаро-монголов в Закавказье, об их продвижении и к Волге. После победы на Калке монгольские ханы не оставили своих планов продвинуться в Европу. Чингисхан умер в 1227 году. Вместе с ним в могилу отправили 40 красивейших девушек. Сам он стал гением, хранителем всего монгольского рода, которому завещал покорить мир. Совещаясь на Курултае, в 1229 году в столице империи Каракоруме монгольская знать обсуждала вопрос о походе. Завоевание Закавказья и перенесение ставки Батыя, внука Чингисхана, в низовье Яйка приближали дни наступления на Европу. Никто на Руси не мог предугадать, где остановятся татары. Их посольства уже не раз приходили во Владимир, предлагая союз против половцев. Их послы через Владимир неоднократно проезжали в Венгрию, где короля Белу IV также склоняли к борьбе с половцами. Но с половецкой степью Владимиро-Суздальская Русь уже сжилась. Да и в памяти вставал страшный 1223 год. Тогда тоже все началось с разговоров о половцах, а кончилось Калкой. Тревога все больше охватывала княжеский двор во Владимире. Поэтому Ярослав спешил с походом на орден, считая, что нужно, хотя на ближайшее смутное время, обеспечить безопасность северо-западной границы. Видимо, и Юрий был того же мнения. Он отпустил с братом полков множество, к ним присоединились новгородские рати со всей области. Это не был поход вглубь орденских владений, сопряженный с большими потерями. Полки надо было беречь. Цель была другая — пригрозить ордену. В этом походе должен был участвовать и Александр. Ярослав направил в 1235 году свое войско к Дерпту. Когда оно через неделю с лишним, около 300 километров по прямой, подошло к городу, князь пустил его воевать в зажитие, забирая продовольствие, особенно зерно, житое, с наибольшим уроном для жителей. Немецкие засады выступили из Дерпта и Одента, и вскоре столкнулись с русскими дозорами. Стычки продолжались до подхода главных русских сил. Александр впервые увидел в деле ражих немецких рыцарей, закованных в латы, с латинскими шлемами на головах. Русские опрокинули немецкое войско. Убили лучших немец рыцарей. Николика, остальных загнали на лед реки Эмайлиги. И тут обломился лед, потонуло их много, а иные израненные укрылись, бежали в Дерпт, другие — в Одонте. Битва была так удачна, что из новгородцев не погиб никто, а суздальцы потеряли лишь несколько воинов. Сильно тогда русские разорили владения дерптского епископа, и нивы опустошили. Вскоре по возвращении из похода Ярослав в присутствии Александра принимал немецких послов, которых принудил подписать мир на всей правде своей. Условий договора мы не знаем, но Новгород и Псков продолжали собирать дань в части Эстонии и Латвии.